Глава пятая. Это был он, парень ее мечты. Ожившее воплощение девичьих грез, похожий сразу на всех романтических героев любимых сериалов, но больше всего неуловимо напоминающий обожаемого Бальтазара. «Будет что девчонкам завтра рассказать». Анька стояла чуть ли не рот разинув, пока принц на железном коне ставил того в стойло, здоровался с присутствующими. Молодой человек был одет в черные джинсы и черную футболку с черепом на груди. Длинноватые темные волосы собраны в хвост. А голос... Мурашки бегали по коже. Теперь брательнику от нее так просто не отделаться. Она твердо решила покорить сердце красавчика. Между тем прибывший приблизился к Вадиму. Они обменялись рукопожатиями и двинулись в сторону Ани, все еще стоящей возле трайка. «Знакомьтесь». Вадим обнял за плечи младшую сестру, едва стоящую на ногах в полуобморочном состоянии от выпавшего счастья. «Моя сестра Анна, еще один любитель мотоциклов Игорь по прозвищу Череп». Девушка только глупо улыбалась, чувствуя себя дурой, но не могла выдавить ни слова. Во рту пересохло, язык отяжелел. «А можно я буду называть такую милую девушку Анечкой?» произнес Игорь и поцеловал ей тыльную сторону кисти, чем покорил окончательно. «Да она руку теперь и мыть не будет. Никогда!» «Можно!» — вместо нормального ответа получился мышиный писк какой-то. «Игорь!» «Лучше череп, так привычней!» Улыбнувшись еще раз, он отошел от брата с сестрой. «Пошли, там уже шашлык готов!» — потянул за руку Вадим сестру. А она только и могла думать о том, что выглядит как чучело малолетнее. Кроссы, спортивная футболка, джинсы старые. Вот чего было не надеть топик, вон тот обтягивающий красный, который короткий, и новые модные джинсы с низкой посадкой. Еще и накраситься поленилась. На голове и так бардак, а после шлема вообще, наверное, воронье гнездо. Но кто ж знал, что тут такие парни бывают? Тяжело выдохнув, поплелась к импровизированному столу. Все оставшееся до отъезда время Аня украдкой поглядывала на Игоря и все больше влюблялась. Ей нравилось все. И красивый мужской смех, и то, как он ел, и красивые движения рук, когда мужчины начали играть в волейбол. А какой у него мотоцикл! Здоровый, хищный, расписанный огнем и черепами. Круть нереальная! Жаль, только прокатиться не предложил. Но ничего, девушка не отчаивалась. К следующей встрече она подготовится. «Понравилось?» — спросил Вадим, когда подъехали к дому родителей. «Очень!» Сестра спрыгнула с Харлея, сняла шлем и протянула брату. «Еще возьмешь или будешь девок кадрить?» Прищурилась она с замиранием, ожидая ответа. «Возьму, мелкая, возьму!» Засмеялся брат. Но не мог он ее еще воспринимать как взрослого человека. Все казалось мелкой пигалицей, которую нужно оберегать. Вредной, настырной и неугомонной пигалицей. «Родителям привет!» Рев мотоцикла заглушил Анин ответ. На новость о мотоцикле мама закатила глаза и схватилась за сердце. По их вине происходит столько аварий. Папа отреагировал спокойнее, убеждая жену, что их сын хороший и ответственный водитель. А Анька, плюхнувшись на кровать, мечтательно уставилась в потолок, представляя загадочного красавчика Игоря. Сегодня она о нем никому не расскажет, а вот завтра похвастается перед одногруппниками, на какой крутой тусовке побывала. Все-таки у нее самый лучший брат на свете. Хоть порой зануда и заноза. Только теперь придется гардеробчик прошерстить. Нельзя же появиться перед предметом обожания в затрапезном виде. В универ она летела как на крыльях, так не терпелась поделиться с подругами новостями. Жаль, что Вадим отказался ее подвезти на мотоцикле. Ему, видите ли, на работу, а туда он ездит только на Мерседесе. И вообще ему некогда. «Всем привет!» Радостный ураган ворвался в аудиторию, промчался с целовашками по подругам и плюхнулся попой на парту. «Где я вчера была, вы не поверите!» От приятных воспоминаний она закатила глаза и мечтательно улыбнулась. «И где? Выкладывай!» Машка, лучшая подруга, уселась рядом, готовая внимательно слушать. Остальные тоже поддержали нестройным хором голосов. «Брательник мой, Харлея купил!» Торжествующе произнесла Аня, наслаждаясь произведенным эффектом. Парни одобрительно загудели. «Харлей, моцик супер, даже если ты мечтаешь о спортивном Судзуке». Девчонки вообще выпали в осадок и растеклись лужицами. Те из них, кто видел брата Мельниковой, однозначно признавали, что он суперсекси и красавчик. А те, кто еще не видели, были наслышаны. Когда галдеж стих, Аня продолжила. «Так вот, мы ездили на их тусовку за город. Было круто!» И начала пересказ во всех подробностях. Если бы еще учеба не отвлекала, было бы совсем хорошо. После всей беготни и консультации перед сессией, сдачи разной ерунды, девушки расположились в кафе неподалеку, тесной компанией пощебетать о парнях. «Так вот», — продолжала Аня рассказывать Машке и еще двум подругам. «А потом приехал он. Девчонки, он такой красавчик! По выражению ее лица было понятно, что девушка влюбилась. «Игорь, высокий, темноволосый, а глаза... Ух!» И сердце чуть не выпрыгнуло. Он мне еще руку поцеловал и попросил разрешения называть Анечкой. «Вот так!» — прищурилась, закусив губу. «Свезло тебе, Анька!» — завистливо вздохнула Машка. «А то старшекурсники не спешат внимание обращать, а наши не вдохновляют, в общем». Печально закончила и подперла рукой щеку, выражая всю скорбь на вселенскую несправедливость. «О, королева явилась!» — грустно сообщила Маша, поскольку сидела лицом ко входу в кафе. «С подружкой своей. Таскает для контраста?» Аня обернулась и окинула взглядом вошедших. Высокая стройная блондинка проплыла мимо, и вся мужская часть посетителей повернула головы. На ее подругу-брюнетку внимания сильно не обращали. Странновато одевается, манера, как у пацанки, да и языкастая не в меру. Так отбреет, что потом весь универ ржать будет. Можно было подумать, что они парочка, но у блондинки был жених. Симпатичный молодой мужчина, работающий, а не какой-то там студент. Парни их группы тоже частенько заглядывались на видную девушку без всякой надежды на взаимность. Всегда приветливо холодная, манерно правильная. Это бесило Аню страшно. «Ты посмотри, какая цаца! И оценки ставят за красивые глазки! Королева какая замарашку облагодетельствовала!» Почему ее так сильно раздражала эта красотка, Аня не знала. Точнее, знала, но признаваться себе не хотела. Просто завидовала высокому росту, зашибенной фигуре песочные часы и шикарным волосам почти до талии. «Анна!» — позвали ее подруги. Реакции не последовало. «Анька!» — хлопнула в ладоши Маша. «И что делать-то дальше будешь, а?» «Как что? Завоевывать!» — решительно стукнула ладонь по столу. «Ну да, она уже считала Игоря практически своим парнем. Будут гулять, целоваться и дальше всякое такое. Давно пора, а то скоро 19, а она все еще анахронизм какой-то. Так что у черепа нет ни единого шанса устоять. Вот увидите, скоро привезет меня в универ на своем байке». И столько уверенности прозвучало в ее голосе, что у подруг не возникло сомнений. Анька сможет. Дома девчонки принялись рьяно шерстить гардероб, потому как выглядеть нужно было суперклево. Только вот было неизвестно, когда Вадим снова решит взять ее с собой. Сказать брату, что ей понравился байкер, стопудово никогда больше не видать ей черепа. Да еще и весь мозг вынет. Так что нужно не спалиться. «Ну как?» Анька крутилась перед зеркалом в новых джинсах и обтягивающем топе. «Босоножки бы сюда, только брат тогда засмеет сразу. Каблуки были бы в тему». Сидевшая на полу Маша, прищурившись, рассматривала довольную подругу. «Только если снова будете отжигать на природе, туфли будут смотреться смешно». «Да блин!» Снова распахнув шкаф, Аня принялась перебирать коробки с обувью. «Вот со всех сторон непруха. Мне и так на вид едва 16 дают, они накрашены и того меньше». «А ты хоть знаешь, сколько ему лет?» Задала важный вопрос подруга. «Думаю, лет 25», мечтательно закатила глаза Мельникова. «Шикарно!» выдохнула Машка. «Шикарно, никто не спорит. Только вот как сделать так, чтобы в ней увидели взрослую девушку, а не малолетнюю соплюшку?» Аня понимала смутно. «Только вот любовь преград не знает, и раз уж сильно хочется, то нужно приложить усилия, и все получится». А Игорь оказался вполне милым парнем, несмотря на ужасное погонялово. Дурацкое слово, но мальчишкам скучно называть друг друга просто по именам. А уж когда открылась его профессия, то сердце девушки стало принадлежать ему окончательно. Мало того, что парень уже работал программистом, так еще его хобби была аэрография. И свой мотоцикл он, естественно, расписал сам. «Здравствуйте, Анечка!» Одним чудесным вечером раздалось над самым ухом, когда девушка ждала вечно опаздывающую Машку, чтобы пойти в кино. Сердце моментально сделало кульбит, а в легких кончился кислород. Прямо перед ней стоял предмет всех ее мечтаний. «Здравствуйте!» Только и смогла выдавить, глядя в таинственные темные глаза. Игорь, бесшабашно улыбнувшись, лихим жестом поправил длинноватые волосы. «Гуляешь?» — резко перешел на «ты». Машку жду, подругу». А сама в этот момент желала, чтобы подруженца и вовсе не пришла. «Мы в кино собрались». «Замечательно». Парень снова улыбнулся. «А вот и Маша. Я правильно понял?» Только тогда Аня сумела перевести взгляд. В паре метров от них стояла Машка и пялилась во все глаза. «Не буду вам мешать. Еще увидимся». Легко кивнув головой на прощание, Игорь пошел по дорожке парка. Анька в ответ только и смогла кивнуть, как китайский болванчик. «Он, да?» Подружка плюхнулась рядом на лавочку, продолжая смотреть вслед удаляющемуся парню. «Ага». На большее ошарашенная Мельникова пока была не способна. «Крутой!» — одобрила Маша. «Чего хотел?» «Не знаю». Аня пожала плечами. «Поздоровался, а потом ты пришла и сказал, что еще увидимся». Последние слова особенно грели девичье сердце. Это же означало, что она ему нравится. Но действительно, не будет же такой парень говорить всякую ерунду. «Вот я дура!» От души Аня хлопнула себя по лбу. «У него же тоже наверняка сотовый есть!» «Эх ты!» — махнула рукой Маша. «Разява! Ну, встретитесь еще на этих тусовках. Пошли еще билеты покупать». Только Ане было уже не до фильма. Она корила себя за глупость и недальновидность. Упустить такую возможность разжиться номером его телефона. Ну, не будет же Игорь спрашивать ее номер у Вадима. Или будет? Девушка надеялась, что у брата номер просить не будет. Потому что тот, во-первых, не даст. А во-вторых, еще и конкретно так объяснит, почему к сестре приставать не надо. Но гардероб все же необходимо еще раз перебрать и пополнить, пришли к окончательному выводу подруги.